«Чего тебе, сын мой?» Наконец обратился он к переминающемуся стражнику. «Там это... пожар! Сын ваш гореть изволит! Вместе с флигелем, где вы его поселили!» Последние слова деревенщина договаривал, торопясь за несущимся к флигелю сына жрецом. К счастью, все обошлось. Альберт был жив и здоров, и главное, с его шеи исчез ужасающий ошейник. Видимо, змея не выдержала жара и уползла куда-то. Похоже, Орхис сегодня благоволил к своему жрецу. Теперь можно не бояться за жизнь сына и сразу хватать демона, едва только он покажет свой хитрый нос на двор. А деньги можно вернуть в сокровищницу прямо сейчас. Жаль, конечно, что от испуга с Альбертом приключилось сильнейшее заикание. Ни одну фразу невозможно было понять. Было бы интересно узнать, от чего загорелся флигель. Как и все строения во дворе Петрония, он был сделан из пропитанного хитрыми растворами дерева, которое горело крайне неохотно. Но с заиканием сына и загадкой пожара можно было разобраться позднее. Выяснение всех обстоятельств дела у стражи много времени не заняло. Кратко выяснив, что флигель занялся подозрительно быстро и целиком, словно подожженный, он принялся раздавать распоряжения. Тут к нему пробился тот самый новенький стражник. «Ваше святейшество!» — обратился он к Петронию. «Ветер дует на ваш дом. Не прикажете ли выносить вещи? Вдруг загорится?» Петроний, испытующе, посмотрел на новичка. «Выносить вещи? Зачем это?» «Ну как зачем? Вдруг ваш дом загорится? Там все и сгорит, золото и серебро расплавится. Затем расплав от жара закипит и испарится. Ткани сгорят, оружие попортится». «А ты откуда все это знаешь?» — спросил жрец. «Да от брата». Стражник глядел бесхитростно честными глазами. «Он у меня кузнецом в нашей деревне работает. Вот и рассказал». Тут он шустро кинулся к дому и начал сбивать пламя с загоравшейся стены. Недолго думая, жрец приказал стражникам ему помогать. Через 5 минут очаг огня был погашен, и к нему подошел тяжело дышащий новенький. «Ваше святейшество, извольте приказать, мы б со стражей здесь подежурили, а вы б пока из дома людей выводили, а то сгорят ведь». Наглость юного стражника возмутила жреца. «Да кто ты такой?» Тут стражник воровато огляделся. Рядом никого не было. Все стражники столпились около флигеля и глазели на пожар. «А вы никому не скажете?» «Что не скажу?» «Кто я такой?» Стражник вел себя так заискивающе и в то же время так юлил, явно пытаясь что-то скрыть, что Петрония разобрало сильнейшее любопытство. «Не скажу. Кто ты?» «Демон», — коротко ответил стражник. Петроний увидел быстро промелькнувший кулак, и на голову ему упала вселенная. Стражник нагнулся и, подхватив упавшего жреца, потащил в кусты безвольное тело. Там он пощупал пульс и, пробормотав себе под нос: «Жив собака!», стал деловито стаскивать с его пальца золотой перстень-печатку. Стащив его, он присыпал непротестующего Петрония ветками и, насвистывая, направился в сторону дома. Вскоре из ворот выехала большая телега, наполненная наиболее ценными вещами и оружием из дома жреца. Посреди телеги гордо возвышался окованный железом сундучок, наполненный 2000 новеньких золотых империалов. Около одного из переулков телега притормозила, и на нее взобралась еще одна личность, старательно отворачивающая свое лицо от света. Затем телега покатилась дальше, в сторону ближайшей рыночной площади. Приблизительно через час после убытия телеги дом жреца озарился светом множества факелов и наполнился нецензурными криками, воплями и поминаниями в суе Орхиса Светоносного, его матушки и различных частей тела. Затем из ворот выскочила кавалькада всадников, несколько минут повертелась перед ними, обнаружила следы телеги и с воплями и гиканьем понеслась по ним. Спустя приблизительно еще час всадники вернулись, мрачно волоча за собой абсолютно пустую телегу. Глава всадников, пожилой мужчина лет 50-55, скакал впереди без шлема.

По таверне прошел довольный шепоток, а Талета возмущенно зашептала. «Что ты творишь? Теперь я вижу, что ты великолепный менестрель. Те, кого я слушала раньше, не могут с тобой сравниться, но нельзя же прославлять разбой». Эти слова натолкнули Олега на мысль, и он вместо ответа начал. На судне бунт, над нами чайки реют. Вчера из-за дублонов золотых двух негодяев сдернули на рею, но мало, нужно было четверых. Трактир притих. Все-таки Вельмин был не только столицей страны, но и портовым городом, и немалая часть присутствующих здесь людей были по роду своих занятий тесно связаны с морем. И многим из купцов подобная ситуация явно не раз снилась в кошмарных снах. А судя по редкозубой ухмылке, появившейся на лице одного из темных капюшонов, ему доводилось принимать и личное участие в подобных событиях. «Ловите ветер всеми парусами, к чему гадать, любой корабль враг, удачи миф, но эту веру сами мы подняли, поднявший черный флаг». Рассеянный взгляд начавшего трезветь Олега выхватывал из толпы лишь мелкие детали, отдельные клочки мозаики, составляющие полотно реальности. Вот изумленная Талета, с восхищением слушающая песню, но не понимающая, как можно воспевать, да еще с таким талантом, проклятое пиратство. Вот какой-то молодой парень в черном кожаном плаще, судя по короткому клинку у пояса и раскачивающейся походке, моряк. Слушает с таким напряженным вниманием, что, кажется, не песню он слышит, а глаз судьбы. Вот купец, прислушивающийся против воли, захваченный романтикой образа своего извечного врага. А вот какой-то немолодой аристократ с девушкой, судя по вышитым на одежде одинаковым гербам и разнице в возрасте, его дочерью, непонятно как оказавшийся в этом довольно респектабельном, но все же не совсем подходящим для высшего общества мести. Дама подносит к лицу веер, а мужчина прищурился, видимо, собираясь облить презрением неумеху, выступающего в трактире, вместо того, чтобы, как и положено уважаемому менестрелю, явиться к королевскому двору. Так они и замерли, ослепленные и оглушенные вольным морским ветром, свободой жить и погибать, рвущимися из каждой строки. Катился ком по кораблю от бака, забыто все, и честь, и кутежи, и подвывая, может быть, от страха, они достали длинные ножи. Замерли? Да, девушка стояла, не шевелясь, ее глаза были прикрыты, глядя туда, где бушует шторм, а озверевшая команда готовится напасть на своего храброго капитана, а ее спутник. Пожилой аристократ, забыв обо всем, неверящим взглядом смотрел на Талету. Однако кураж и выпитое вино уже несли Олега, и он не обращал внимания на какие-то там взгляды. Закончив песню, привстал и обвел зал нетрезвым взглядом. «Ну что, поняли? Доказал?» «Доказал! Доказал!» Нестройными криками откликнулись слушатели, причем кричали даже те, кто только что зашел в трактир, услышав звуки музыки и понятия не имел, что именно доказывал певец. «Спой еще!» Олег довольно усмехнулся, победительно взглянул на Талету и затянул. «Сто сарацинов я убил во славу ей, прекрасной даме посвятил я 100 смертей. Но сам король, луковый сир, задел рыцарский турнир. Я ненавижу всех известных королей. Но наш король, луковый сир, задел рыцарский турнир. Я ненавижу всех известных королей». Будь Олег потрезвее, он, может быть, и не стал бы петь столь провокационную песню в столице абсолютной монархии, да еще и с наследницей престола за одним столом, но ничего, обошлось. Народ аханьем встречал повесть о злоключениях доблестного рыцаря и шепотом интересовался у аристократа, в какой стране и когда правил этот подлый сир, так зло обидевший смельчака, и не вспыхнул ли там бунт. Аристократ также шепотом отвечал, что точно не знает, но, судя по имени короля, где-то на востоке, возможно, за сирийским халифатом, и, скорее всего, давно, ибо, насколько известно, за последнее время особых волнений и войн там не было. А ведь аристократия не потерпела бы подобного обращения и наверняка бы восстала. На строках. Король от бешенства дрожит, но мне она принадлежит. Мне так сегодня наплевать на короля. Из толпы донеслось злорадное. Так ему и надо, этому поганцу. Ишь, думает, на трон сгромоздился и решил, что теперь ему все можно. А когда Олег дошел до конечного... Не ждет меня мой идеал, ведь он король, а я вассал, и рано, видимо, плевать на королей. Со стороны Аталеты послышалась полная горечи. Гадюка. Это заявление встретило полную поддержку у остальных слушательниц, единогласно согласившихся с юной аристократкой, пришедшей со своим отцом, которая гордо заявила, что такая невероятная дама категорично недостойна преданности рыцаря, и пусть она общается со своим королем, друг друга стоит, а храбрый рыцарь легко найдет себе другую. Ни одна девушка не откажется выйти замуж за такого героя. При этом она весьма многозначительно поглядывала на Олега. Это не осталось незамеченным Аталеттой, которая, немножко поколебавшись, придвинула свой стул поближе к Олегу, демонстрируя, что место занято. Аристократка приуныла. Разглядевший смысл этих манипуляций, Олег широко улыбнулся принцессе, одновременно подмигивая ее сопернице. Обе девушки заулыбались. «Вот она, волшебная сила искусства!» — про себя подумал Олег. «Ведь еще только этим утром одна из этих девушек смертельно меня боялась и за человека не считала. А с другой я и вовсе не знаком. Она даже соперничает». Подивившись женской природе, Олег продолжил концерт. Наконец, после более чем часа непрерывного пения, несколько протрезвевший, он понял, что может сорвать голос, и отложил гитару. В зале царил аншлаг. Люди сидели, как на лавках, столах, стульях и табуретах. Кто на барной стойке во главе с самим трактирщиком, утирающим слезы с небритых щек. Последние песни были «Братские могилы». Кто на перевернутых кастрюлях, принесенных из кухни. Последним штрихом была троица матросов и рыжеволосая девушка в одежде наемницы, сгромоздившаяся на потолочную балку. Олег почувствовал себя звездой. Поняв, что на сегодня концерт закончен, люди потихоньку начали расходиться. Аристократ подошел к столику Олега. «Приветствую вас, Лэр. Позвольте представиться. Меня зовут Ноэр, граф Двиней. Это моя дочь Лерметта». Издалека начал он. «Орех, министрель». Коротко, чтобы не сболтнуть чего лишнего, ответил Олег. Граф был явно изумлен, но лишь благовоспитанно кивнул. Его дочь не была настолько сдержана. «Орех? А как дальше?» «Что дальше?» Олег понял, что невзначай нарушил какой-то обычай. «Ну, фамилия, Синьяль. Ваши владения. У вас в империи, по-моему, обычаи не так уж сильно отличаются от наших». Пока Олег судорожно размышлял, как бы ответить, чтобы успокоить любопытную девушку и при этом не попасться на явном вранье, ему на помощь пришел сам старый граф. «Мета, ты что, не видишь, что Лэр охотник и не желает распространяться о своих достижениях?» И, обращаясь к Олегу, добавил. «Прошу простить ее, Лэр Орех. Здесь, в отличие от империи, о кодексе охотников наслышаны немногие. И если вы желаете сохранить инкогнито, то вам стоит сменить одежду. В куртке и цветах имперского охотника за нечистью вы всегда будете подвергаться атакам со стороны девиц, желающих расспросить о ваших подвигах. Вы ведь именно поэтому не пожелали остановиться в королевском дворце. Впрочем, это ваше дело. Однако, не будете ли вы так любезны представить меня вашей спутнице?» Олег оглянулся на принцессу. Та обреченно кивнула. Девиней явно ее опознал, и сейчас всего лишь следовал традиции. Несколько секунд Министрель обдумывал возможность убить его. Олегу не составило бы труда подпустить к нему змею со своей головы. А сердечный приступ у пожилого аристократа не вызвал бы изумления. Никто, включая стоящую рядом дочь, ничего не заметил бы. Однако эта мысль испарилась. Стоило ему взглянуть в мудрые глаза старого графа. Никогда в жизни никого не убивавший Олег хоть и понимал, что в новом суровом мире, да еще в качестве демона, без этого ему обойтись вряд ли удастся. Все же стремился отсрочить такой неприятный момент как можно дольше. А еще начинать свой личный счет с подлого убийства умного старика, сидящего рядом. Да пошла бы она эта безопасность, вкупе с необходимостью сохранять тайну на... подальше, в общем. Оглядевшись вокруг и не заметив лишних ушей, Олег произнес: «Позвольте представить вам ее высочество Аталетту. Ваше высочество, это граф Наир де Виней». Граф вежливо поклонился. Принцесса сверкнула на Олега глазами. Похоже, он все же где-то ошибся в этикете, но ничего не сказала. Мило улыбнувшись, она кивнула аристократу. «Судя по вашим взглядам в мою сторону, вы меня узнали. Поскольку вы подошли ко мне, они ринулись звать гвардейцев лорда-канцлера, я делаю вывод, что вы что-то хотели мне сказать». «Да, ваше высочество. К сожалению, мне придется сообщить вам горестные вести. Вчера вечером лорд-канцлер объявил о начале агонии короля Фридриха IV». Принцесса вздрогнула и побледнела, затем грустно улыбнулась Олегу и начала подниматься из-за стола. «Ну вот и все. Спасибо тебе. Это был хороший вечер. Знаешь, я даже ненадолго поверила, что мне удастся спастись». Тихо, с печалью, сказала она. Изумленный Олег от такого мгновенно протрезвел. «Ты куда это собралась? Что за похоронное настроение? Никуда ты не денешься. Будешь жить долго и счастливо. Но умирает твой отец. Так ведь это не повод самой в могилу лезть. Вывезу я тебя из страны. Соберешь силенки и вернешь себе престол. Может, даже я тебе в этом помогу». Аталетта грустно покачала головой. «Не в этом дело, Ореох. Как ты думаешь, почему меня никто не охранял? Почему я так свободно могла гулять по улицам? Почему даже после того, как мы сбежали, по городу не была разослана стража? Никто меня не преследовал, никто не искал, не считая этого болвана Эрмини?» Олег молчал, начиная понимать, что действительно как-то странно получается. Наследницу престола, совершенно не заинтересованную находиться в замке, где ее вот-вот убьют, спокойно отпускают одну, без всякой стражи шататься по городу, подвалам, да и вообще всюду, как будто не опасаясь побега. «Все просто», — ответила на его молчаливый вопрос принцесса. «Дядя знает, что как бы я ни хотела сбежать, мне придется быть в замке, когда мой отец будет умирать. Родовое заклятие не позволит мне не прийти». И, видя все еще ничего не понимающие глаза Олега, попросила старого графа: «Объяснить ему. Он издалека и не знает обо всех тонкостях вопроса о фенрианском престолонаследии. Я пока схожу переоденусь. Похоже, время у меня еще есть». И убежала наверх. Старый аристократ рассказал. Его рассказ был неправдоподобен, больше смахивал на детскую страшилку. И если бы Олег находился в своем мире, то ни за что не поверил бы ему. Но здесь был другой мир, другие законы, и любой бред мог оказаться истиной. Смысл же был таким. Взошедший на престол в результате заговора Фридрих I Крэкхист сильно опасался, что кого-нибудь из его потомков в результате заговора же свергнут. Поэтому он, будучи хорошим магом, наложил на своих потомков и страну по заклинанию. Согласно заклинанию, наложенному на королевство, править им могли только потомки рода Крэкхист. Чем уж проклинал, какими бедами грозил стране старый интриган? Если на троне окажется кто-то, кроме его потомков, Олег не понял. Слишком уж метафизично говорил об этом Наир. Но, видимо, крупными, раз за все время царствования династии никто не попытался ее свергнуть. А вот с заклятием, наложенным на потомков Крэкхиста, все было непросто. Сразу после возведения на престол очередного короля, заклятие само выбирало ему наследника, причем очень простым способом. Им становился самый старший ребенок новоиспеченного короля. В случае, если детей не было, то наиболее близкий по крови человек. В связи с такой автоматической сменой наследников нередко возникало множество проблем и скандалов. Заклятию было безразлично, умный или дурак, законный ребенок или прижитый от пригожей селянки бастард. Однако система действовала. Но это были еще цветочки. Ягодками же было то, что умирающий король, согласно все тому же заклятию, не мог помереть, не передав свою власть законному, то есть выбранному заклятием наследнику. Страдал, мучился, агонизируя, иногда по неделям, но не умирал, пока наследник не являлся. Не выслушивал тайные слова и не забирал корону, коя, собственно, и являлась основным символом королевской власти. Надеть ее, кроме короля, не мог никто. Наследник же, даже испытывая сильнейшее отвращение к власти, отказаться от нее не мог, даже если бы решился пожертвовать жизнью. В последнем случае вместо наследника, понукаемый заклятием, являлся его призрак. Призрака короновали, по всем правилам проводя процедуру, после чего тут же являлся подгоняемый все тем же заклятием новый наследник. Прецеденты случались. Таким образом, дядя Аталетты вполне мог поиграть в либерализм и добродушие, зная, что стоит королю начать умирать, как его наследница все равно будет вынуждена явиться. Достаточно только присматривать за королем, которого, видимо, для этого поместили в сторожевой башне, в самой верхней комнате, не имеющей никаких потайных ходов. Узнав все это, Олег призадумался. Отпускать принцессу сейчас в замок было невозможно. Это верная смерть. Но и не отпустишь, поволочет заклятие, живой или мертвый. Его размышления прервало появление Аталетты. Бледная, одетая в новую белую тунику, с гордо поднятой головой она шла прямо к выходу, явно готовясь к смерти. В это время в голове у Олега мелькнула таки удачная, как ему показалось, мысль. «Что, умирать собралась?» Негромко окликнул он проходящую мимо девушку. Та молча, явно сдерживая слезы, кивнула. Олег, рассчитывавший, что принцесса, не потерпев невежливого обращения, разозлиться и вспылит, понял. Надо срочно усиливать нажим. Не имея особого опыта общения с людьми в глубокой депрессии, он тем не менее сделал вывод, что наиболее простой путь – хорошенько завести девушку. Пусть лучше злится на хама-демона, чем загибается от смертной тоски, хороня себя заживо. Не можешь, значит, прожить без свидания с папашкой? Не обращая внимания на укоризненные взгляды графа де Винея и его дочери, нарочито хамским голосом продолжал Олег. Аталетта резко развернулась, меряя его разъяренным взглядом. «Да как ты смеешь?» «Вот такой ты мне нравишься больше», — обычным тоном сказал Олег, игнорируя ее ярость. «Только ты не на того злишься, я не крэхист, а на смерть спешить не надо. Ты как? Зов пока терпеть можешь?» «Зов?» Принцесса растерялась. «Ну, то, что заставляет наследника к королю спешить. В магии такие штуки часто зовом называют». «А, понятно. Да, могу. Он вначале не сильный. Пока граф не сказал, что отец умирает, я его и не замечала. Думаю, просто по замку и отцу соскучилась». «А сколько ты его можешь терпеть?» Вместо принцессы ответил Девиней. «Судя по некоторым летописям и архивным документам, наследник вполне может терпеть зов, как вы удачно назвали это явление, до полутора суток, при острой нужде до двух. По всей видимости, это время отводится, как говорят стражники, на добровольную явку. Дальше зов становится болезненным и...» «Спасибо», — перебил его Олег. «Значит, до вечера она дотерпит?» «Да, вполне», — растерянно произнес непривыкший к такой бесцеремонности старый аристократ. Принцесса только подтверждающе кивнула. «Отлично!» Олег ощущал себя на коне. Его несла волна вдохновения. «Лэр Наир, вы говорили, что министрели обычно останавливаются во дворце, «Как вы думаете, что будет, если сегодня вечером во дворец заявится очередной министрель из дальних стран со своим пажем?» «Большие подозрения», — твердо ответил Девиней. «Я прожил долгую жизнь, но за свой век мне не доводилось ни разу в жизни видеть министреля со слугой или пажем. То ли министрели недостаточно богаты, то ли кодекс, какой им это запрещает, но слуг они не имеют». Немного подумав, Олег выдал следующий вариант. «А как насчет молодой и красивой Лю...» Тут он бросил взгляд на приставшую со своего стула разъяренную Аталетту и быстро, пока в голову не прилетело что-нибудь тяжелое, продолжил. «Бимая ученица министреля». Немного успокоенная этой трактовкой, принцесса, тем не менее, осталась стоять, ласкающе покачивая в руках тяжелый дубовый поднос и подозрительно поглядывая на Олега. Девиней, услышав такой эвфемизм, усмехнулся. «А вот этот вариант вполне может и пройти. Любимая!» — он выделил слово голосом. «Ученица у министреля — дело обычное, причем частенько не одна. Правда, обычно учениц министрели находят на месте, а не возят за собой. Но это дело вкуса. Если ученица любимая, то вполне может и возить». Поняв, о чем говорят мужчины и что, а главное, кого они имеют в виду под словом «ученица», принцесса густо покраснела, но смолчала. Также все прекрасно понявшая Лерметта кинула на нее издевательский, но в то же время и несколько завистливый взгляд. Похоже уж, она-то была бы отнюдь не прочь побыть любимой ученицей у Олега. Заметивший этот взгляд, Наир молча погрозил дочери кулаком. Та хихикнула, но не перестала строить Олегу глазки. Олег героически не сдавался. Обладавшая правильным овалом лица, длинной косой и большой грудью Лерметта была слегка широка в кости. Да и в общем не совсем в его вкусе. «Однако», — продолжил граф, — «при дворе может вызвать законный интерес вопрос. Где вы ухитрились подцепить ученицу, как две капли воды, похожую на принцессу, да еще в такое время?» «О, не волнуйтесь, она вовсе не будет сильно похожа на принцессу. Разве что так, слегка напоминать». «Неужели мне повезло встретиться с человеком, владеющим магией иллюзий?» Эта мысль, похоже, чрезвычайно взволновала Девинея, да и его дочь с новым интересом стала поглядывать на Олега. «С иллюзиями я управляюсь плоховато». Олег не успел продолжить. Лерметта его перебила, и на сей раз граф не стал ее сдерживать, всем своим видом выражая аналогичное любопытство. «Так все же владеете? Покажите, пожалуйста, хоть что-нибудь. Ведь даже среди магистров Валенсийской академии не так много владеющих магией иллюзий». Олег усмехнулся. «Здесь слишком много народу, чтобы показать что-то масштабное. А из небольшого...» Тут он выдернул пару волосков и бросил их на стол. «Только не визжать», — предупредил он. Отец с дочерью энергично закивали. А Талета, вполне представлявшая, что сейчас произойдет, отодвинулась подальше. Олег провел рукой над волосами, на секунду прикрыв их ладонью, а когда отвел руку, на столе извивалась пара змеек. Девиней с дочерью дружно ахнули. Взглядом попросив у Олега разрешения, тот милостиво кивнул. Старый граф протянул руку, чтобы прикоснуться к змейке, но стоило ему до нее дотронуться, как на столе снова лежали два волоска. Олегу пришлось здорово постараться, чтобы уловить нужный момент и вовремя преобразовать змей. «К сожалению, это предел моих скромных способностей». Олег развел руками, предотвращая возможные просьбы показать чего-нибудь еще. Принцесса весьма скептически хмыкнула. Правильно истолковав этот хмык, граф с дочерью укоризненно уставились на Олега. «Я имею в виду в области иллюзий», — отвертелся тот, осторожно надавливая на ногу принцессе, чтоб не вздумала выступать. «А у вас есть и другие таланты?» Осторожно поинтересовался Девиней. В его глазах горел энтузиазм естествоиспытателя, обнаружившего новый вид животных. «Так, по мелочам. Однако мы отвлеклись от темы.

а только для удаления соперника этого самого Крэкхиста. Да и сам регент посматривает как-то искоса. Кого-то этот добрый дядюшка моей принцессочки напоминает. Какую-то историческую личность. В это время они достигли комнаты, и лорд-канцлер, повернувшись к Олегу боком, сказал, обращаясь к Аталетти: «Вот ваши покои, миледи. Если будут какие-либо пожелания, обращайтесь прямо ко мне. Мои покои неподалеку. Ждем вас с супругом на пир в вашу честь. Надеюсь, он не откажет нам в выступлении». «Непременно», — пробормотал Олег, только теперь поняв, кого напоминал ему дядя Аталетты. И если бы не светлые волосы, отсутствие усов и правильная речь, без малейших следов какого-нибудь акцента, то впору было бы предаться панике. Виктор Крэкхист, лорд-канцлер и регент Финриана, до жути походил на великого вождя и учителя советского народа, чьи портреты он неоднократно видел на уроках истории и реферат о преступлениях которого ему как-то раз довелось написать, Иосифа Виссарионовича Сталина. Это открытие так поразило Олега, что он скомканно раскланялся и поспешил запереться в комнате, сославшись на сильную усталость и необходимость привести себя в порядок перед выступлением. Когда они с принцессой остались одни, Олег хотел сразу же приступить к расспросам. Однако Аталетта, быстро обернувшись, приложила палец к его губам, сделав недвусмысленный знак молчать. Затем она, прикоснувшись к своему уху, показала на стену. «Нас могут подслушивать», — догадался Олег. Кивнув, он преобразовал свои глаза и обвел кабинет демоническим зрением. И действительно, у дальней стены комнаты четко просматривался отпечаток ауры человека, стоящего вплотную с другой стороны стены. Войдя во вторую комнату, он и там обнаружил прослушку. Чем бы их отвлечь? Олег напряженно размышлял, разговаривая с Аталетто о каких-то пустяках. Внезапно его осенило. Достав и настроив мобильник, благословляя про себя его громкий динамик и наличие полного заряда в аккумуляторах, он громко произнес: «Любимая, если хочешь, можешь принять ванну, а я пока порепетирую перед выступлением». После чего включил мобильник, благо там было несколько записей его игры, и тихо на цыпочках увлек пораженную такой невиданной магией принцессу в ванную, где, к счастью, не было никаких слухачей и соглядатаев. Правда, как выяснилось, ванны там тоже не было. Вместо нее наличествовала огромная бочка, наполненная чуть теплой водой. Поплескивая в ней рукой, на всякий случай, Олег начал расспрашивать девушку. Быстро разузнав о принятых в Финриане правилах дуэли и о предпочитаемом оружии своего весьма непонятного противника, Марона, Олег успокоился. Если не оговаривалось иного, то противники на дуэли сражались любым удобным для себя оружием. Запрещалось только метательное и защитные средства вроде кольчуг, доспехов и шлема. Из подобных дозволенным является только щит. Любимым же оружием Марона, по словам Аталетты, являлся длинный, тонкий иринийский меч, предназначенный в основном для колющих ударов, а иногда длинный кинжал для левой руки. «Шпага и дага», — перевел для себя Олег. «Если Марон нападет, у бритера не будет шансов». Выяснив то, что представлялось ему наиважнейшим, он решил удовлетворить свое любопытство иного рода и поинтересовался у принцессы: «А чего это Крэкхист так к тебе пристает? Ты же вроде говорила, что он женат и любит свою жену». «Мало ли, женат, любит, какая разница? Согласно многим старинным легендам, даже одна ночь любви с перворожденным значительно продлевает человеческую жизнь. Да и красота бессмертных дев не дает покоя людям. Раньше я не очень-то верила в эти россказни, но...» Тут она повернулась к зеркалу и внимательно рассмотрела свое отражение. «Пришлось поверить». «Выходит, мне сейчас придется присматривать, чтоб тебя не прижало в каком-нибудь углу толпа жаждущих долголетия?» «Конечно, мне было бы приятно, если бы ты все время был рядом. Но это не обязательно. Согласно легендам, продлевает жизнь ночь любви, а не насилие. И приводится весьма...» Она интонацией выделила слово. «Убедительные примеры бедствий, падающих на того, кто перепутает эти понятия».

Олег ехидно ухмыльнулся. Это оказалось последней каплей. Разъяренный бритер яростно бросился на Олега, выхватывая свою шпагу и рыча. «Бой до смерти! Вы оскорбили меня, и я требую боя до смерти! Здесь и сейчас!» Олег пожал плечами, обнажая свой эспадон. «Как пожелаете, лэр, как пожелаете!» Зрители раздвинулись, освобождая место для боя, а лорд-канцлер довольно кивнул, дозволяя поединок. Сама дуэль получилась очень быстрой. Решив не демонстрировать свою нечеловеческую, в прямом смысле слова, силу, Олег встал в классическую стойку для боя на двуручниках. Пусть его возможности будут приятным сюрпризом для врага. Кроме того, кожа под одеждой была преобразована, став прочнейшей чешуей демона. Олег не собирался рисковать по пустякам, хотя и был уверен в победе. Его соперник также был уверен, что шансов у Олега нет. В дуэльном бою один на один без доспехов, тяжелый эспадон, предназначенный для прямых и незамысловатых ударов, проламывающих доспех врага, слабое оружие против легкой шпаги, позволяющее двигаться намного быстрее, отводить и уводить удары, а потом колоть незащищенное тело. Схватка не продлилась и минуты. Занеся меч над головой, Олег нанес сильнейший и абсолютно глупый в подобной схватке удар сверху вниз. Презрительно усмехнувшись, Марон плавно отвел его в сторону и сделал свой выпад, точный и смертоносный. Именно этого и ожидал Олег. Выпустив рукоять меча из левой руки, что позволило ему развернуться к противнику боком и пропустить лезвие шпаги в притирку к груди, он, продолжая удерживать эспадон в одной правой руке, нанес режущий удар снизу вверх. Не ожидавший ничего подобного, для человека такой удар в принципе невозможен из-за веса тяжелого меча и его колоссальной инерции. Марон не смог защититься. Заостренный кончик эспадона глубоко вспорол ему живот и выворотил ребра. Еще несколько секунд он стоял, обводя окружающих недоуменным взглядом и прижимая руки к ужасающей ране, а потом упал и забился в агонии. С мрачным видом Олег аккуратно вытер меч и пошел к своему месту. Его сильно мутило, и чувствовал он себя прескверно, однако показывать свою слабость было нельзя. В этом обществе дуэли и убийства были нормальным явлением, да и оставлять за спиной опасного врага чревато. Нож кабана послужил хорошим уроком. «Благодарю всех за внимание!» Голос Олега, обращавшегося к придворным, по температуре приближался к абсолютному нулю. «Мы с моей женой очень устали и желаем отдохнуть. Надеюсь, ни у кого нет возражений». Он обвел зал мрачным взглядом. «Да-да, конечно же». Первым очнулся от шока Виктор Крэкхист. «Вы можете идти». Придя в свои комнаты и проверив их на присутствие нежелательных ушей, Олег кивнул Аталетти, чьи глаза так и горели от желания высказать свое мнение. «Все в порядке. Нас никто не подслушивает». Олег не успел договорить. С диким визгом наследная принцесса повисла у него на шее и начала покрывать поцелуями, бессвязно лепеча. «Спасибо! Спасибо!» В конце концов, до крайности изумленный Олег из сбивчивого потока слов сумел выудить смысл. Данная наследная принцесса испытывает сильнейшую благодарность храброму, доброму, сильному и прекрасному демону, который является воплощением всех земных и неземных достоинств, за то, что он и демон прикончил мерзкого, подлого, гадкого Марона, убившего многих друзей этой принцессы, принадлежавших к мужскому полу, и принудившего, угрожая жизни родных, к сожительству нескольких ее подруг. «Ну-ну, успокойся!» Олег гладил волосы, всхлипывающие у него на плече девушки. «Вот видишь, как все хорошо получилось!» «Не плачь, не надо. Он мертв. Твои друзья отомщены. Все будет хорошо. Сейчас зайдем к твоему отцу, а потом мы покинем этот гадюшник. Отправимся к твоему вольному барону, как там его, Мейделю. У него тебе будет хорошо. Успокойся, девочка». «Спасибо. Прости меня за истерику. Понимаешь, я просто не надеялась, что доживу до этого момента. Если бы ты видел, как он издевался над Орвилем, прежде чем убить. А ведь вся его вина была в том,

и не подскажет ли доблестная стража, как ей найти свои комнаты. Пока стражники наперебой, но весьма невнятно втолковывали ей, как добраться до нужного места, остро сожалея о невозможности покинуть пост и проводить очаровательную девушку, куда бы она ни направилась, Олег в демоническом теле пробрался по потолку к ним за спины, а затем пустил в ход свои заклинания. Стражи послушно уснули. Аккуратно привалив их по углам, Олег с Аталетой поднялись по лестнице и вошли в покои умирающего короля. Мельком взглянув на сине-коричневое хрипящее и булькающее нечто, к которому с криком «папа» устремилась его спутница, Олег тут же отвернулся, занявшись запиранием и укреплением двери. Умирающий от проклятия король был весьма неприятным зрелищем. Особо возиться не пришлось. Дверь была прочной, а лестница, ведущая на вершину башни, узкой и извилистой. Таран по такой не протащишь, так что можно было рассчитывать продержаться достаточно долго, чтобы принцесса успела завершить свой ритуал. Задвинув засов и завалив дверь всяким валяющимся в комнате хламом, он обратился к Аталетте, все еще старательно избегая смотреть на ее отца. «Давай уж, начинай свой ритуал». И тут заметил, что она замерла и стоит, сжимая в руках ладонь короля, а ее губы шевелятся, что-то шепча. «Уже?» Буркнула Аталетта, на секунду прервав свое действо, и снова что-то зашептала. И тут же, как будто в подтверждение ее слов, снизу из дворцовых покоев донесся громкий крик, в котором Олег не без труда опознал голос лорда-канцлера. «Подъем! Стража! Гвардия! Ко мне! Принцесса у короля! Она проводит ритуал!» Этим вечером лорд-канцлер и великий регент Виктор Крэгхис долго не мог уснуть. Его одолевали мысли о будущем величии. Не больше 2 дней оставалось до того момента, когда он сможет надеть корону и официально объявить себя королем. Все развивалось в точном соответствии с его планами. Неожиданный визит эльфийки стал дополнительным и очень приятным подарком. Не без самодовольства Виктор думал: «Похоже, я немало обрадовал Орхиса Светоносного, раз он одаривает меня столь щедро». В свои 43 года он уже начал ощущать определенную тревогу по поводу краткой продолжительности жизни людей и не собирался сейчас упускать такой великолепный шанс омолодиться и прожить лет 300-400. Именно настолько, согласно легендам, эльфы могли продлевать жизнь своих избранников. Небольшой проблемой выглядел нынешний избранник эльфийки. Этот дрочливый министрель Ореох. Сейчас, по зрелому размышлению, лорд-канцлер был даже рад, что его импульсивная и необдуманная попытка организовать смерть министреля в случайной дуэли провалилась. Ведь что бы произошло потом? Эта Лучиэль погоревала бы, может, прокляла убийцу и уехала бы в свой анклав. И задержать ее ни-ни. Сталкиваться с эльфийскими проклятиями — на такое пойдет только сумасшедший. Легенды очень ярко живописали участь глупцов, осмелившихся применить силу к эльфийским женщинам. Вспомнив несколько особо ярких эпизодов из легенды о принце Риирском и эльфийке Тариэль, регент передернулся. И ведь на фантазию рассказчика никак не списать. Вон оно, Риирское море, неподалеку плещется. Да и архипелаг сохранился. Там сейчас пираты обосновались. Раньше, по легенде, это горы были, Риирские. Да, на топкое болото он ступает, опасное. Может, не стоит рисковать? Поухаживать за эльфийкой, в гостях задержать, показать свое могущество. А не соблазниться, так и отпустить по-добру, по-здорову. А то как бы чего не вышло. Цель Триирский, говорят, до сих пор в той пещере обитает, да каждого проходящего молит, чтоб убили его и избавили от мучений. Но ведь и награда не маленькая, коль дело выгорит. А соблазнить вряд ли получится. По всему, видать, эльфиечка эта молода еще. Таких на власть и богатство не возьмешь. Таким молодость и героизм подавай. Значит, не выйдет переманить ее от певца этого. Ну и ладно, не больно-то и хотелось. Мне от нее не искренняя любовь нужна, а молодость да годы дополнительные, думал Крэгхист, ворочаясь на постели. Жаль, конечно, что силой действовать нельзя. Но ведь можно и что-нибудь похитрее придумать. Если, скажем, ее спутника задержать, да казни приговорить. Не помягчает ли красотка эльфийская? И проклятия можно не опасаться. Незачем перворожденным лордам вмешиваться. Мы эльфов не трогаем. Свободна ваша подданная. Может идти куда хочет. А что спутника ее задержали? Так человек он, преступник. Наше человеческое дело. Своих преступников карать. Ведь может выгореть, может. С восторгом думал засыпающий лорд-канцлер. Никуда она не денется. Как только я ее голубка засажу за решетку, сама ко мне прибежит за муженька заступаться. Вот тут я ей предложу со мной быть в обмен на жизнь его. Так, кажется, Марон поступал. Упокой светоносный Орхис его душу. Подобные девицы на это часто ловятся. Героинями себя видят. Так что не убежит она. Не кинется к своим князьям за заступничеством. Тут останется, чтоб министрелька этого спасти. Вот и ладно все будет. Теперь и спать можно. Однако сон не шел. Возбужденный рисующийся перед ними прелестями лучень, уже почти доступными и близкими, Крэгхист ворочался сбоку на бок и никак не мог заснуть. Плюнув в конце концов на свои попытки успокоиться, он позвонил в колокольчик, вызвав дежурного лакея, и велел ему привести какую-нибудь наложницу помоложе. В ожидании, пока его приказание будет выполнено, он вновь принялся обдумывать свой план. Значит, министреля надо подставить. В чем бы его обвинить? Это должно быть что-то крупное, чтоб эльфы не смогли оспорить при всем желании. Убийство придворного. Кого-нибудь познатней. Глупости, не поверят. При его владении оружием он может любого убить просто на дуэли. Тогда что? Похищение королевских драгоценностей? Покушение на короля или наследника престола? Стоп, а в этом что-то есть. Только не покушение, а убийство. Точно, у меня и лишняя наследница как раз имеется. Да, а ведь все просто отлично складывается. Уговорить его на это дело, конечно, вряд ли удастся. Ничего страшного. С давних времен у Виктора хранилась маленькая бутылочка эликсира, позволяющего магам и даже довольно слабеньким колдунам, таким как он, Виктор не льстил себе. Слухи о его могуществе были изрядно преувеличены. Ненадолго подчинять себе волю людей, не обладающих магической силой и не защищенных специальными амулетами. А если и не получится, то украсть кинжал министреля и выполнить грязную работу им не проблема. Тут лорд-канцлер вновь отвлекся от своих размышлений. «Да где же моя наложница, демон, забери этих капуш!» У меня от желания уже руки дрожат. Так и хочется погладить что-нибудь мягкое. Стоп! Что это со мной? Дрожь? Нетерпение? Желание что-то взять в руку? Это напоминает ритуал. Но она ведь не могла попасть к Фридрику. Там же стража. Страшась, лорд-канцлер перевел взгляд на свои руки и обмер. Радужное сияние обволакивало ладони, ясно давая понять, что в центральной башне уже идет ритуал передачи наследия, превращая его племянницу в королеву, а его в наследника. Причем, судя по насыщенности свечения, идет уже около 5 минут, то есть треть всего потребного для ритуала времени. Медлить было нельзя. Именно тут и раздался услышанный Олегом крик. «Подъем! Стража, гвардия, ко мне! Принцесса у короля! Она проводит ритуал!» Так изумивший нашего героя, лорд-канцлер в экстремальных ситуациях умел действовать быстро. Гвардия Крэгхиста сработала на удивление оперативно. Принцесса еще только подходила к заключительной части ритуала, а в дверь уже забухали тяжелые удары. «Именем регента! Откройте!» Ответа не последовало. Аталетта была слишком занята своим ритуалом, а Олег предпочел хранить молчание, чтоб остаться неизвестной величиной. на как можно более долгое время. В это время раздался голос Виктора. «Они там, идиоты! Что вы копаетесь? Ломайте дверь!» И по двери забухали с новой силой. Затем опять донеслись визгливые вопли Крэкхиста. «Что вы делаете? Вы так ее до старости ломать будете! Несите топоры!» Наступила небольшая передышка, а затем удары зазвучали по-новому, с характерным звуком врезающегося в дерево железа. Олег начал прикидывать толщину двери и, соответственно, время, которое она может продержаться, когда шепот за его спиной затих, а на плечи к нему легли две узенькие ладошки. «Вот и все. Прости, что я втянула тебя в это дело. Теперь мы погибнем вдвоем!» Раздался печальный шепот принцессы, и в следующий миг к его губам прижались горячие и сухие губы девушки. Она была неумела, но действовала очень старательно, так что Олег едва успел убрать клыки, ведь он был в демоническом теле. Пожалуй, надо было рассказать ей пораньше, не без раскаяния, подумал он. С другой стороны, если бы я ей все рассказал, то мне вряд ли обломилось бы что-нибудь подобное. Он с увлечением ответил на поцелуй. Так что все верно, сейчас я ее обрадую. «С чего ты взяла, что мы погибнем?» — спросил Олег, когда принцесса, нет, уже королева, отстранилась, чтобы перевести дыхание. Сам он, как человек опытный, аккуратно дышал носом и ничуть не запыхался. «Но там ведь вся дворцовая гвардия и половина городской стражи. Даже тебе через них не пробиться, а выход тут только один». Она кивнула на уже начавшую потрескивать дверь. Олег прислушался к звуку и решил, что комедию не стоит затягивать. «И вовсе не один. Какие вы люди невнимательны. Чем тебе не нравится вон тот? По-моему, его никто не охраняет». Олег кивнул на окно. До новоиспеченной королевы все еще не доходило. «Тем, что я человек, а не птица и не насекомое. Я не умею летать, как они. Вот будет радости моему дядюшке, если я воспользуюсь твоим выходом. Ему даже убивать меня не придется». Олег не дал в очередной раз впавшей в истерику девушке договорить, перебив ее самым невежливым образом. «Да, летать как птицы люди не могут. И я тоже не могу. В смысле, как птица не могу. Только как демон. Правда, говорят, что демоны летают не хуже. Да еще и разные грузы с собой таскать могут. Девственниц всяких там похищенных или принцесс. Ты к какой категории относишься?» В подтверждение своих слов он слегка расправил крылья, до того черным плащом свисавшие с его плеч. «К обеим». До Аталеты наконец дошел его замысел, и она расхохоталась. «Я еще не знала мужчины, и до официальной коронации могу считаться принцессой. А ты, значит, умеешь летать? Я думала, это у тебя плащ такой». Пока она смеялась, Олег забрался на подоконник и распахнул окно. «Ну что, будешь похищаться?» Обратился он к ней. «Буду». Считающаяся принцессой до официальной коронации подбежала к своему похитителю и крепко обняла его. «Полетели!» — скомандовала она. «Вот так оно и бывает», — шутливо подумал про себя Олег. «Глазом моргнуть не успеешь, как из вольного демона превращаешься в личный транспорт коронованной особы». Затем он отбросил шутки, покосился на все сильнее трещавшую дверь, из которой уже кое-где начали отскакивать щепки, показывая лезвие топоров, встряхнул головой. С волос скатилось несколько змеек. Сюрприз для тех, кто сюда ворвется. Крепко обхватил Аталету пониже талии, совмещая полезное с приятным, и шагнул в пустоту.